Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Везуеве, и Семёныч выскочил из перрона, в конец заинтригованный. И так продолжалось 3 года, каждую неделю. На линии Москва-Петушки я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семёнычу ни единого грамма, и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история тоже. В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчика. Дальше этого идти было некуда. И вот Семёныч выпил свою штрафную, крякнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар. «Москва, петушки? 125». «Семёныч», — ответил я почти умоляюще. «Семёныч, ты выпил сегодня много?» «Прилично», — отвечал мне Семёныч не без самодовольства. Он был пьян в демину. «А значит, есть в тебе воображение. Значит, устремимся в будущее. Тебе ж по силам. Значит, ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который ей-ей грядет». «Могу, Веня, могу. Сегодня я все могу. От Третьего рейха, 4-го позвонка, 5-й республики и 17-го съезда можешь ли шагнуть вместе со мной в мир вожделенного всем иудеям 5-го царства, 7-го неба и 2-го пришествия?» «Могу!» — рокотал Семёныч. «Говори, говори, Шахрезада!» «Так слушай, то будет день, избраннейший всех дней. В тот день истомившийся Симеон скажет, наконец, ныне отпущаешь и раба твоего, владыка. И скажет архангел Гавриил: Богородица Дева, радуйся, благословенна ты между женами. И доктор Фауст проговорит: вот мгновенье, продлись и постой. И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют: «Исайя, ликуй!» И Диоген погасит свой фонарь, и будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе. «Сольются в поцелуе!» — заерзал Семёныч уже в нетерпении. «Сольются в поцелуе!» «Да, и сольются в поцелуе мучители жертва, и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина...» «Женщина!» — затрепетал Семёныч. «Что женщина?» «И женщина Востока сбросит с себя паранжу!» «Окончательно сбросит себя паранжу угнетенная женщина Востока и возляжет, возляжет!» Тут уж он задергался. «Возляжет, да, и возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится, и...» «У-у-у-у!» — застонал Семёныч. «Скоро ли сие? Скоро ли будет?» И вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, путаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все до самой нижней своей интимности. Я, как ни был я пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакивала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «Ого!». Она, эта публика, все поняла не так, как надо было понять. А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так, целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, голландские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с голландских высот, а арабов с иудеями примирить, что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм. Допустим, смотрят они телевизор. Генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Естественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика «Ого! Ого!» говорит: «Ай да генерал де Голль!» Или «Ого! Ай да Жорж Помпиду!» Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого! Семёныч, Семёныч! Я обхватил его и потащил на площадку вагона. На нас же смотрят, опомнись. Пойдем отсюда, Семенович, пойдем. Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у выходных дверей. Веня, скажи мне, женщина Востока, если снимет с себя паранжу, на ней что-нибудь останется, что-нибудь есть у нее под паранжой? Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась.